Эпизод третий. Избежать законов причины и следствия невозможно. Особенно если фотограф запечатлевает, как ты нападаешь на журналиста, будучи одетым в пижаму. Естественно, через два дня после того, как я удостоился первой полосы в «Таймс», я снова попал в обзор новостей. В субботний выпуск поставили фотографию моего нападения на Тео Маккола. Фотография была еще та. Лицо перекошено гневом, рот открыт. И, ко всему прочему, мое ночное одеяние. Вне спальни пижама сразу наводит на мысль о сумасшедшем доме. Глядя со стороны, я бы и сам подумал, что у этого типа явные проблемы с психикой, требующие внимания специалиста. Под фотографией была небольшая статейка под заголовком «Уволенный автор сериала «Продать тебя» напал на журналиста». Она была без выкрутас. Описание драки на парковке, роль Маккола в моем падении, краткий перечень моих преступлений против человечества и маленькая приписка, что после предупреждения охранник разрешил мне уехать, поскольку Маккол отказался предъявлять обвинения. Еще там была цитата из самого Маккола. «Я только пытался сказать правду», хотя эта правда привела в ярость мистера Армитажа. К счастью, вмешалась охрана, помешав ему причинить мне ощутимый вред. Но я надеюсь, что ради собственного блага мистер Армитаж обратится за серьезной помощью. Он явно не в себе. Но у меня не было времени беспокоиться насчет оценки моего поведения ретивым газетчикам. У меня были куда более серьезные проблемы. Похоже, тот свободный фотограф, который присутствовал при моем нападении на этого клоуна, исхитрился запустить свое фото в сеть. Так что история обошла всю страну. Народ обожает обсуждать, когда некогда знаменитый человек слетел с катушек. Она даже добралась до огромных холодных пространств Канады, точнее, до Британской Колумбии, где в местной газетенке ее увидела Салли. Фотография ее не позабавила. Настолько не позабавила, что она позвонила мне в 9:30 утра в субботу и, даже не поздоровавшись, сказала: «Дэвид, я видела фото. Полагаю, что с этого момента наши отношения уже история». «Я могу попытаться объяснить». «Нет». «Но ты должна была слышать, что он говорил обо мне в передаче». «Я все видела и слышала. И, если честно, я с ним по большей части согласна. То, что ты сделал, — явное безумие. Я действительно так думаю». «Да ради бога, Салли. Я просто вышел из себя». «Нет, ты слетел с катушек. Каким образом ты оказался на парковке NBC в пижаме?» Меня немного закрутило. «Немного? Не думаю». «Пожалуйста, милая, давай поговорим обо всем, прежде чем...» «Не пойдет. Я хочу, чтобы ты убрался из квартиры до моего возвращения завтра вечером». «Подожди минутку. Ты не можешь меня выставить. Мы же совместные арендаторы, забыла? На документе две фамилии». «Как говорит мой юрист, ты сегодня утром советовалась с юристом? Сегодня же суббота». «Он сделал исключение, потому что я в критическом положении». «Кончай с этой мелодрамой, Салли». «А ты еще говоришь, что нормален». «Я расстроен». «Ну да, нас двое. Только тебя, в соответствии с законами Калифорнии, можно рассматривать в качестве потенциальной угрозы для напарника-арендатора, то есть для меня, что дает мне возможность получить постановление суда, запрещающее совместное проживание на одной и той же площади». Последовала длинная пауза. «Ты ведь не собираешься так поступить, правда?» — спросил я. «Нет, я не буду обращаться в суд, если ты пообещаешь мне покинуть квартиру до 6 часов вечера завтрашнего дня. Если ты будешь все еще там, я звоню Мелу Бингу и даю отмашку запустить юридическое колесо». «Пожалуйста, Салли, не могли бы мы...» «Разговор окончен». «Это несправедливо. Ты сам виноват. Теперь сделай одолжение и уйди. Не ухудшай своего положения, заставив меня обратиться в суд». И она бросила трубку. Я сидел на диване и не мог прийти в себя. Сначала замарали мое имя. Потом меня уволили. Затем я попал в газеты, причем выглядел в них так, будто пробовался на роль вселенского злодея или полного идиота. И, наконец, я получил требование выметаться, причем не только из квартиры, но и из взаимоотношений, ради которых разрушил свой брак. Что, черт возьми, дальше? Как и следовало ожидать, следующим был выход моей дорогой половины. Вернее, бывшей половины. Она действовала через посредство своего юриста Александра МакГенри. Он позвонил мне примерно через час после бомбы, взорванной Салли. «Мистер Армитаж?» — спросил он профессионально спокойным голосом. «Это Александр МакГенри из фирмы Платт МакГенри и Суэйб. Если вы помните, мы представляем... Я совершенно точно помню, кого вы представляете. Еще я знаю, что если вы звоните мне в субботу утром, у вас для меня неприятные новости. Ну, короче, мистер МакГенри, чем Люся огорчена на сей раз?» Ответ мне был известен, поскольку я догадался, что «Сан-Франциско Кроникл» также дала статью об инциденте на парковочной площадке. «Боюсь, ваша бывшая жена очень взволнована вашим поведением у здания NBC. Ее расстраивает эта огласка, которую получил этот неприятный инцидент, но еще больше ее беспокоит, как к таким новостям отнесется Кейтлин. Я собирался сегодня утром лично поговорить со своей дочерью. Боюсь, это невозможно. Ваша бывшая жена считает, что в свете ваших поступков можно считать, что вы представляете физический риск для нее самой и вашей дочери. Как она может так думать? Я никогда... Никогда пальцем мне как бы то ни было, но факт остается фактом. Вы напали на мистера Маккола на парковке NBC. С вами разорвала контракт телевизионная студия после того, как вас обвинили в плагиате. Такой трагический инцидент вполне может подействовать на душевное состояние человека. Это вам любой психолог подтвердит. Короче, вы действительно представляете серьезную опасность для своей бывшей жены и дочери. Когда вы перебили меня, я хотел сказать, что никогда не причинял никакого вреда ни моей жене, ни моей дочери. Вчера я вышел из себя, вот и все. Боюсь, что это далеко не все, мистер Армитаж, потому что мы получили постановление, запрещающее вам любой физический или словесный контакт с Люси и Кейтлин. Вы не можете лишить меня моей дочери, это уже сделано. И я должен поставить вас в известность, что если вы предпримете попытку нарушить это указание, то есть попробуете увидеть Люси или Кейтлин, или позвонить им, вас могут арестовать и посадить в тюрьму. Я ясно выражаюсь, мистер Армитаж. Я швырнул трубку и свалился на диван. Пусть они забирают все, что им вздумается. Но не Кейт, мою дочь. Они не могут со мной так поступить. Просто не могут. В дверь громко постучали. «Эй, Дэвид, я знаю, что ты там, так что открывай». «Элисон». Я подошел к двери и приоткрыл ее. «Что ты здесь делаешь?» Тихо спросил я. «Полагаю, что пытаюсь спасти тебя от тебя самого». «Я в порядке». Ну еще бы. И сегодня в «Таймс» ты выглядел очень мило. Особенно мне понравилась пижама. Как раз то, что агент хотел бы видеть на своем клиенте на парковочной площадке, где он пытался набить морду, я не хотел набить ему морду. Да ну, тогда действительно все в полном порядке. Ты меня впустишь или как? Я перестал загораживать проход и ушел вглубь квартиры. Элисон последовала за мной. Я сел на диван и уставился в пол. Мать твою, чтобы они все сдохли. Это что, реакция на заварушку у NBC? Я рассказал Элисон, как попался на глаза фотографу, и о том, что Салли прекращает со мной всякие отношения и выставляет меня из квартиры. И о Люси, которая запрещает мне не только видеться, но даже разговаривать с дочерью. Элисон долго молчала. Затем произнесла: «Я увезу тебя из этого города». «Ты сделаешь что?» Я увезу тебя в какое-нибудь спокойное место, где ты больше не сумеешь ничего натворить. Со мной все нормально, Элисон. Ничего подобного. И чем дольше ты будешь ошиваться в Лос-Анджелесе, тем больше шансов, что ты устроишь здесь настоящий цирк. Премного благодарен. Это правда. Нравится тебе или нет, но сейчас ты потерял контроль над собой. И если ты в таком состоянии будешь на глазах у публики, ты постоянно будешь подкидывать материал для газет. В результате ты окажешься без всякой надежды на работу. Я уже утонул, Элисон. Я даже не собираюсь спорить с тобой по этому поводу. Когда Салли хочет, чтобы ты убрался отсюда? К 6 часам завтра. Ладно, начнем с главного. Дай мне свои ключи. Зачем? Затем, что завтра я упакую все твои вещи. Я сам об этом позабочусь. Нет, не выйдет. Ты через 30 минут уезжаешь. Куда? В одно место, которое я знаю. Ты случайно не собираешься меня похитить? Вряд ли. Я отвезу тебя в такое место, где ты не сможешь попасть в неприятности и где у тебя будет время немного оправиться. Поверь мне, сейчас больше всего тебе надо выспаться и подумать. Я прикинул и понял. Она права. Я был до такой степени напряжен, что всерьез опасался не пережить эти выходные, уступив желанию совершить что-то окончательное, непоправимое. Например, сигануть из окна. «Ладно», — сказал я. «Что я сейчас должен сделать?» «Иди собери пару чемоданов. Книги и CD не бери. Там, куда ты направляешься, их полно. Но возьми с собой свой ноутбук, он тебе может пригодиться. Затем прими душ и сбрей к чертям эту свою поросль. Ты уже начинаешь напоминать талиба». Через полчаса, уже чистый и гладко выбритый, в свежей одежде, я укладывал две большие сумки и ноутбук в машину Элисон. «Давай договоримся следующим образом», — сказала она. «Нам ехать до шоссе, что идет вдоль Тихого океана, примерно 2 часа. Я поеду в своей машине, ты в своей. Но обещай мне, что ты не изобразишь трюк с исчезновением и не рванешь куда-то в неизвестность». «Ты за кого меня принимаешь? За Джека Керуака?» «Я только хочу сказать, обещаю, что не оторвусь в самоволку». «Хорошо. Но если мы потеряемся, звони мне на мобильный». «Из меня хороший хвост», — уверил ее я. Вышло так, что я продержался непосредственно за ее автомобилем до самого шоссе. Через 10 миль мы свернули к маленькому городку под названием Мередит. Его мы проехали по узенькой улочке с магазинами, среди которых я заметил книжный и продуктовый. Потом началась извилистая двухрядная дорога, сменившаяся простой грунтовкой, которая вела сквозь густой лес. Путешествие закончилось у коттеджа из белого дерева. За ним виднелся маленький галечный пляж с галькой, на который накатывались волны Тихого океана. Вид на океан был потрясающий. И мне также приглянулся гамак, удобно пристроенный между 2 деревьями. В таком гамаке можно было уютно развлечься, одновременно любуясь серо-синим простором. «Неплохое местечко», — заметил я. «Это твое тайное убежище?» «Мне бы хотелось, чтобы оно было моим, но нет. Дом принадлежит Уилларду Стивенсу. Так уж этому негодяю повезло». «А где сам Уиллард?» «Уехал в Лондон на 3 месяца. Подчищает сценарий к последнему шпионскому фильму». 3 месяца на зачистку?» «Мне кажется, он планировал провести какое-то время на Лазурном берегу, пока он там поблизости. Короче, он дал мне ключи от этого рая на время, пока его нет. Я сюда всего лишь раз приезжала. И поскольку в ближайшие 10 недель он не появится, я не собираюсь торчать здесь 10 недель. «Ладно, ладно. Это ведь не камера для буйных. У тебя есть машина. Можешь уезжать, приезжать, сколько захочется. Я только прошу, чтобы первую неделю ты провел здесь безвылазно. Пусть это будет чем-то вроде отпуска. Оценишь обстановку, очистишь мозги от всего этого дерьма. Ты можешь мне пообещать пробыть тут первую неделю?» «Посмотрим. Я еще внутри не был». Через пару минут пребывания в доме Я согласился на неделю. Стены у коттеджа были каменные, пол тоже. Удобная мебель, много книг, музыки и фильмов на DVD. «Очень даже годится», — сказал я. «Рада, что тебе нравится. Кстати, здесь только телефон. Уиллард сознательно не проводил антенну, так как пользуется телевизором только для просмотра старых фильмов. У него очень хорошая коллекция фильмов. Сам видишь, здесь полно дисков. Ты также можешь подключиться к местному филиалу Национального общественного радио, если захочешь послушать новости. Ты, наверное, заметил продуктовый магазин в городке, ближайший большой супермаркет в 15 милях отсюда. Но ты найдешь все, что тебе нужно». «Уверен, все будет в порядке», — произнес я. «Теперь слушай», — сказала Элисон, располагаясь на диване и жестом предлагая мне сесть в кресло. «Мне нужно получить от тебя пару заверений». «Нет, я не стану тут ничего ломать. Нет, я никуда не исчезну». Она перебила меня. «Во-первых, ты забудешь о существовании такого города, как Лос-Анджелес, по крайней мере, на время. Во-вторых, ты не станешь звонить на студии или кому-то еще в этом бизнесе. И в-третьих, и это самое серьезное, ты не будешь ни звонить, ни писать, я имею в виду по электронной почте, ни Салли, ни Люси, ни Кейтлин». «Как ты можешь ожидать от меня, что я буду избегать своей дочери?» «Дэвид, запомни, ты сможешь разговаривать со своей дочерью, только если позволишь мне этим заняться. Как зовут адвоката, который занимался твоим разводом?» «Забудь про этого лузера. Он позволил девушке Люси выпустить из меня кишки». «Ладно, тогда я позвоню своему юристу и попрошу его найти нам подходящую кандидатуру. Но я хочу подчеркнуть. Я знаю. Если я позвоню Кейтлин, я превращу катастрофическую ситуацию в настоящий Армагеддон». «Бинго. И еще. Я собираюсь побеседовать с твоим финансовым менеджером и получить последние данные относительно твоей задолженности по налогам и другим приятным вещам. И завтра, до срока, назначенного Салли, я вывезу твои вещи из квартиры и сдам их на хранение. Заодно я переговорю с Салли по таким пустяковым вопросам, как твоя доля в депозите, стоимость мебели, которую вы покупали, и так далее». «Пусть все останется ей». «Нет. Я сам виноват. Все испортил. И теперь...» «И теперь ты по меньшей мере неделю не будешь ничего делать. Только гулять и читать в гамаке. Надеюсь, ты сократишь прием алкоголя до одного или двух стаканов хорошего вина в день и постараешься крепко спать. Я ясно выражаюсь?» «Слушаюсь, доктор». «Кстати, о докторах. Это последнее, только не ори на меня. Завтра около 11 тебе позвонит психотерапевт. Его зовут Мэтью Симс. Я договорилась с ним о 15 минутах. И если он тебе понравится, он будет звонить тебе каждый день. Поверь мне, он очень даже стоящий. Он твой психотерапевт». «Чему ты так удивляешься?» «Просто я не думал». «Радость моя, я работаю в Голливуде. Разумеется, у меня есть психотерапевт. И этот парень умеет разговаривать по телефону. А мне кажется, что в сложившихся обстоятельствах тебе необходимо с кем-нибудь поговорить». «Ладно, я поговорю». «Прекрасно». «Элисон». «Да?» «Ты вовсе не должна все это делать». «Думаю, что должна. Но теперь, к сожалению, мне придется вернуться в город. У меня сегодня многообещающее свидание». «Что-то интересное?» «Ему 63 года, он бывший экономист одной из студий. Возможно, он находится в ранней стадии болезни Альцгеймера, но, черт возьми, я не стану возражать против некоторых его действий». «Господи, Элисон, послушай меня, мистер Ханжа. Может быть, мне 57 лет, но я не твоя мамаша. Это означает, что мне позволителен секс». «Я ничего не говорю». «Верно, черт побери, не говоришь», — сказала она, усмехаясь. Затем взяла обе мои руки в свои. «Я хочу, чтобы с тобой все было хорошо». «Я постараюсь». «И запомни, что бы с тобой ни случилось с профессиональной точки зрения, ты выживешь. Как ни удивительно, но жизнь продолжается. Не забывай об этом». «Разумеется». «А теперь залезай в этот гамак». Как только Эллисон уехала, я сделал то, что было приказано. Схватил с полки книгу Хэммета «Худой человек» и завалился в гамак. Это был один из моих самых любимых детективов. Но сказались постоянное напряжение и усталость последних дней. Поэтому я заснул после первой же страницы. Когда я проснулся, уже заметно похолодало. Солнце все ниже склонялось к Тихому океану. В течение нескольких секунд я не мог прийти в себя. Но потом вспомнил все ужасающие подробности. Первым моим желанием было кинуться к телефону и позвонить Люси. Хотелось сказать ей, что она ведет отвратительную игру, и потребовать позвать к телефону Кейтлин. Но я отговорил себя от этого, воскресив в памяти то, что произошло, когда я решил встретиться лицом к лицу с Тео Макколом. Также я напомнил себе, что на меня обрушится весь мир, если я нарушу постановление суда. Поэтому я вылез из гамака, вошел в дом, умылся и нашел свитер. Затем, сообразив, что в холодильнике пусто, я сел в машину и направился к местному продуктовому магазину. Здесь продавали не только продукты, но и предметы первой необходимости. Бросались в глаза деликатесы. И этот магазин, и все остальные, что я успел заметить, наглядно демонстрировали, что по выходным сюда приезжают богатые жители Лос-Анджелеса. И еще я почувствовал, что здесь все держатся на вежливом расстоянии друг от друга. Закупив основные продукты, в последнюю минуту в тележку были положены макароны и соус к ужину, я расплатился. Женщина за прилавком, седые волосы, красивая, слегка за 50, синяя джинсовая рубашка. Она отлично подходила на роль хозяйки такого аристократического магазина, как этот. Даже не спросила меня, впервые ли я приехал в Мередит, только на выходные или надолго. В общем, не задала ни одного вопроса, который обычно задают любопытные соседи. Вместо этого она спокойно пробила мне чек и сказала: «Вы удачно выбрали соус. Я делала его сама». Соус действительно оказался вкусным. Понравилось мне и вино Орегон Пино Нуар. Как и просила Эллисон, я ограничился двумя бокалами. В 10 я уже лежал в постели, но не смог заснуть. Поэтому встал и посмотрел фильм Билли Уайлдера «Квартира», один из моих самых любимых во все времена. Несмотря на то, что я смотрел его как минимум 6 раз, я бесстыдно плакал, когда в конце Ширли Маклейн бежала по улицам Манхэттена, чтобы поклясться в любви к Джеку Лемону. И когда я не смог заснуть, и после этого я снова сел перед телевизором и поставил давно забытую комедию Джеймса Кэгни 30-х годов «Джимми Джент». Когда она закончилась, было уже почти 3 часа. Я дотащился до кровати и сразу уснул. Разбудил меня телефонный звонок от Мэтью Симза, психотерапевта, с которым Эллисон договорилась насчет меня. Голос у него был мягким, спокойным, типичный голос психотерапевта. Он поинтересовался, не разбудил ли он меня. Услышав мой утвердительный ответ, он сказал, что поскольку сегодня воскресенье, у него есть свободное время, поэтому он вполне может перезвонить через 20 минут. Я поблагодарил его и направился на кухню, чтобы сварить кофе. И даже успел выпить пару чашек, прежде чем снова раздался телефонный звонок. Эллисон оказалась права, Мэтью мне понравился. Никаких соплей. Никакого дерьма насчет внутреннего ребенка. Он заставил меня говорить о прошедшей неделе, о моих ощущениях. Я признался ему, что нахожусь в свободном падении и боюсь, что уже никогда не смогу оправиться от этой чудовищной катастрофы. Об огромной вине, которую я все еще ощущал за то, что разрушил семью. И о моих сомнениях, не сам ли я некоторым образом предопределил разразившееся несчастье. Естественно, Симс сразу же уцепился за последнее признание. Он спросил: «Не хотите ли вы сказать, что вы сознательно или подсознательно наслали на себя эту катастрофу?» «Да, подсознательно». «Вы в самом деле в это верите?» «Почему тогда все эти заимствованные строчки оказались в моих текстах?» Возможно, вы просто случайно позаимствовали их, Дэвид. Такого рода ассимиляция чужих шуток иногда случается, так ведь? Или я хотел, чтобы меня разоблачили? Чтобы в вас разоблачили что? Тот факт. Да. Тот факт, что я притворщик. Учитывая успех, который выпадал на вашу долю до случившегося, это действительно так? По крайней мере, теперь я так думаю. Когда время истекло, мы договорились поговорить еще раз в 11 часов на следующий день. Большую часть дня я провел, гуляя по пляжу и покачиваясь в гамаке. И я думал. Мысленно я проговорил все, что хотел бы сказать Люси. Также я убедил Салли дать мне, нам, еще один шанс. И, наконец, я так удачно выступил во время интервью с Чарли Роузом на государственной службе телевещания и смог найти такие неотразимые аргументы против обвинений Маккола, что на следующий день Брэд Брюс позвонил мне и сказал: «Дэйв, мы сделали большую ошибку. Давай приезжай сюда. Займемся 3-м сезоном сериала». Конечно, все это было в мечтах, потому что не было никаких шансов, что ко мне все вернется. Я сам все профукал. Позволил непреднамеренной ошибке разрастись в ожесточенное личное противостояние. Так я начал играть в игру под названием «Если бы». Например, если бы я не отреагировал так яростно на первое обвинение Маккола, если бы я смирился и написал Макколу письмо, благодаря его за то, что он указал мне на мою маленькую оплошность. Но я был напуган и нахален. Знакомые ощущения. Точно таким же я был в самом начале моего романа с Салли Бирмингем. Я боялся, что все откроется, и я потеряю свою семью. Но одновременно был достаточно самоуверен благодаря обретенному успеху. Мне казалось, будто я заслужил этот приз. И, конечно, если бы я остался с Люси, я бы так остро не отреагировал на выступление Маккола в телевизионной программе. Потому что у него не было бы возможности заявить, что я бросил жену и ребенка. А ведь именно это его замечание заставило меня устроить безобразную сцену у здания NBC. Хватит. Как говорится, того, что сделал, не вернешь. Это, в свою очередь, приводит к неизбежному выводу. Если попал в дерьмо, сиди и не чирикай. Но больше всего меня беспокоила другая мысль. Неужели я и в самом деле стремился к такой ситуации? Неужели я так не доверял своему успеху, что испытывал потребность провалиться? Был ли я, как сказала Салли, творцом собственного падения? Я спросил об этом Мэтью Симза, когда он позвонил в понедельник. «Вы хотите сказать, что не можете доверять самому себе?» — спросил он. «Разве может кто-нибудь по-настоящему доверять себе?» «Вы хотите сказать, разве мы все не держим палец на кнопке саморазрушения?» «Возможно, но большинство из нас на эту кнопку не нажимают». Я нажал. «Вы все время к этому возвращаетесь, Дэвид. Неужели вы всерьез думаете, что все, что с вами случилось, вы навлекли на себя сами?» «Не знаю». Следующие несколько дней именно эта тема стала в наших разговорах центральной. Подтолкнул ли я сам себя к столь впечатляющему падению? Мэтью Симс старался уверить меня, что иногда скверные вещи просто случаются. «И помните, — сказал он, — мы все совершаем несвойственные нам поступки, когда переживаем стресс. Ведь вы физически не навредили тому человеку. Но я еще более усугубил свою собственную ситуацию». «Ладно, — сказал он, — вы совершили досадную ошибку. Что теперь? Не знаю». Не буду скрывать, звонки Симза стали центральным событием этих дней. Остальное время я много гулял, читал и с удовольствием смотрел старые фильмы. Еще я противился желанию сделать несколько звонков или выйти в интернет. Газеты я не покупал. Когда каждый день в 6 часов вечера звонила Эллисон, я не спрашивал, мелькает ли мое имя в прессе. Вместо этого я выслушивал ее рассказ о том, что произошло за день. В понедельник она сообщила мне, что все мои монетки упакованы и отправлены на хранение. Во вторник Эллисон сказала, что наняла юриста с хорошей репутацией, специализирующегося на разводах, Уолтера Дикерсона, который будет действовать от моего имени. На оплату его услуг пойдут деньги, которые она выжила из Салли. $5000 за мою часть аванса и мебель, приобретенную совместно. Что сказала Салли? Сначала непрерывный поток брани, да как вы смеете, на что я ей ответила, а как посмели вы разбить брак человека, а потом бросить его в трудный момент? Бог мой, ты в самом деле ей это сказала? Не сомневайся. И как она прореагировала? Еще несколько, да как вы смеете. Тогда я заметила, что так думаю не одна я, а весь Голливуд. Разумеется, я взяла это с потолка, но Салли вынуждена была сесть и выписать чек. Мы еще поторговались насчет суммы. Я для начала требовала 7500, но в итоге мы сторговались на 5. Ну, спасибо, наверное. Слушай, это просто входит в услуги. И вообще, теперь, когда она дала тебе отворот-поворот, я скажу правду. Я всегда считала ее бездушной карьеристкой. Для нее ты был еще одной ступенькой лестницы наверх. Теперь и сам вижу. Не теперь. Ты всегда это знал, Дэвид. Да, тихо согласился я. Наверное, знал. В среду Эллисон сообщила мне, что мой менеджер, Сэнди Мейер, готовит полный отчет о состоянии финансовых дел, но никак не может связаться с Бобби Барр, который, если верить его помощнику, находится в деловой командировке в Китае. Наверняка продает китайцам их же собственную великую стену. В четверг Эллисон сказала, что Уолтер Дикерсон провел серьезные переговоры с мистером МакГенри, и к началу следующей недели он надеется сообщить мне новости. Почему, черт возьми, Дикерсон не позвонил мне? Потому что я ему не велела. Я объяснила ему ситуацию и сказала, что ты хочешь видеться с дочерью, и причем законным путем. Затем я дала ему номер МакГенри и велела вытрясти из него душу. Ты бы сказал ему что-то еще? Наверное, нет. Просто... Как у тебя со сном? Вообще-то ничего. Уже лучше. И ты обо всем говоришь с Симзом каждый день? Да. Как насчет прогресса? Ты знаешь, как это бывает с психотерапией. Повторяешь одно и то же снова и снова, пока тебя самого не начинает тошнить. И в этот момент ты решаешь: все, я вылечился. Ты думаешь, что вылечился? Вряд ли. Пока я еще в разобранном состоянии. Но ты чувствуешь себя лучше, чем на прошлой неделе? Да. Тогда почему бы не пожить там еще недельку? Почему бы и нет? Тем более, что ехать мне некуда. Всю следующую неделю мне делать было нечего, разве что смотреть фильмы из прекрасной коллекции хозяина, слушать музыку, читать, гулять по берегу, есть что-то легкое, ограничивать себя 2 стаканами вина в день и пытаться бороться с одолевающими меня демонами. Затем наступил понедельник. Вскоре после разговора с Мэтью Симзом снова зазвонил телефон. Это был мой адвокат Уолтер Дикерсон. Он сказал: «Я не стану ходить вокруг да около, Дэвид. По причинам, известным только ей самой, ваша бывшая жена пошла в разнос по поводу ваших встреч с дочерью. Даже ее собственный адвокат признался мне, что с его точки зрения своими запретами она переходит всякие границы. Если учесть, что нет никаких свидетельств домашнего насилия, и что за исключением одних выходных вы всегда виделись с Кейтлин. И хотя мистер МакГенри объяснил все это вашей бывшей жене, она решительно настроена наказать вас. В нашем деле мы называем это ситуацией. Отсюда следуют выводы. Из опыта мне известно, если дама пребывает в такой ярости, ее настрой становится еще более критическим, если пытаться справиться с ней с помощью судебных решений. Иными словами, мы можем обратиться в суд и устроить там песни и пляски по поводу того, что вы просто не сумели сдержать себя по отношению к тому парню, который пытался разрушить вашу карьеру. Но на самом деле не причинили ему никакого вреда. Вывод напрашивался бы сам собой. Каким образом, черт побери, вы можете представлять опасность для вашей бывшей жены и дочери? Но я вам обещаю, если мы так поступим, она только повысит ставки и начнет засыпать вас самыми нелепыми обвинениями. От сатанизма до хранения куклы Вуду под кроватью. Она не до такой степени сумасшедшая. Может и нет, но она на вас чертовски зла. Если вы подпитаете эту ее злобу, вы пострадаете как с финансовой точки зрения, так и эмоционально. Так что вот о чем я договорился с мистером МакГенри. Это не идеальное решение, но лучше, чем ничего. Он думает, что сможет для начала уговорить вашу бывшую жену разрешить вам каждый день разговаривать с Кейтлин по телефону. И все. Слушайте, если вспомнить, что она добивается пресечения всяких контактов, то согласие на телефонные разговоры будет все-таки шагом вперед. Но я когда-нибудь увижу свою дочь. В этом я совершенно не сомневаюсь, но, возможно, придется подождать пару месяцев. Пару месяцев? Слушайте, мистер Дикерсон, я же не маг, Дэвид. Я вынужден прислушиваться к тому, что говорит мой коллега о намерениях своей клиентки. А он говорит, что на данном этапе ежедневный разговор с девочкой нужно считать подарком. Повторю, что можно обратиться в суд, но это будет стоить вам как минимум 25 тысяч. Опять же, суд вызовет всплеск публикаций. Из того, что мне говорила Эллисон, и из того, что я сам читал в последнее время в газетах, огласка вам совершенно не нужна. Ладно, организуйте мне ежедневный звонок. Отлично, — похвалил меня Дикерсон и добавил. Я позвоню, как только получу ответ от другой стороны. Кстати, я большой поклонник вашего сериала. Спасибо, — сказал я слабым голосом. Сэнди Мейер тоже позвонил в понедельник и сообщил, что через 3 недели в налоговую службу необходимо заплатить 250 тысяч и что он немного обеспокоен ситуацией с наличными. «Я сверился с Банком Америки. Там у вас на счете около 28 тысяч. Этого хватит на уплату алиментов за 2 месяца. Затем все мои остальные деньги у Бобби Барра». Я просмотрел его финансовый отчет за последний квартал. Он удачно вложил ваши деньги 2 месяца назад. На вашем счету было 533 245 долларов. Проблема в том, Дэвид, у вас нет других наличных, кроме этого инвестиционного портфеля. Прежде чем все это случилось, предполагалось, что я заработаю в этом году больше 2 миллионов. Теперь никаких поступлений не будет. И вы знаете, что случилось с моими заработками за 1 год. Хотя они были большими, но... Знаю. Налоговая служба и ваша бывшая жена. Да благословит их обоих Господь. Ситуация выглядит так. Вам придется ликвидировать половину вашего портфеля, чтобы расплатиться с налоговой. Но Эллисон сообщила мне, что ФРТ и Warner желают получить с вас примерно 500 000 из авторских гонораров. Если это в самом деле произойдет, я понимаю, арифметика тут не поможет. Я лишь надеюсь, что Эллисон удастся уговорить их хотя бы наполовину снизить свои требования. Это означает, что ваш инвестиционный портфель иссякнет. Какие-нибудь поступления ожидаются? Нет. Тогда где вы собираетесь найти ежемесячные деньги для Люси и Кейтлин? Пойду чистить обувь. Наверняка Эллисон поможет вам найти какую-нибудь работу. Разве вы не слышали? Меня объявили плагиатором, вором. А никто не нанимает плагиаторов. У вас есть другие средства, о которых я не знаю? Только машина. Я слышал, как он листает бумаги. Это Порше, верно? Она стоит примерно 40 тысяч. Приблизительно. Продайте ее. На чем я буду ездить? На чем-нибудь значительно более дешевом, чем Порше. Тем временем, будем надеяться, Эллисон уговорит ваших бывших партнеров выдвинуть разумные требования. Потому что если они затребуют полную сумму, вам придется столкнуться со статьей о невыполнении обязательств, я знаю. Однако будем надеяться, что до этого не дойдет. Начнем с главного. По словам моего помощника, Бобби Барр должен вернуться в конце недели. Я оставил ему записку с просьбой срочно связаться со мной. Предлагаю вам сделать то же самое. К моменту его возвращения у нас останутся всего 17 дней, чтобы расплатиться с дядей Сэмом. А на то, чтобы продать половину портфеля, требуется время, так что я разыщу Бобби. На следующее утро я поговорил о своих финансовых делах с Мэтью Симзом. Первым делом он спросил меня, как я к этому отношусь. «Напуган до смерти», — признался я. «Ладно», — сказал он, — «давайте рассмотрим самый плохой вариант. Вы теряете все, вас объявляют банкротом, на банковском счету у вас ноль, что тогда? Вы полагаете, что никогда снова не будете работать?» «Разумеется, я буду работать. В каком-нибудь месте, где придется спрашивать, жареную картошку желаете?» «Да ладно, Дэвид, вы человек умный и персона нон-грата в Голливуде. Возможно, только на некоторое время. Возможно, навсегда. И именно это меня больше всего пугает. Вдруг мне никогда больше не придется писать?» «Наверняка вы сможете писать». «Да, только никто у меня ничего не купит. А творческий человек живет ради читателей, зрителей, слушателей. Я только одно умею делать хорошо — писать. Я оказался дерьмовым мужем. Я второсортный отец. Но когда дело доходит до слов, тут я чертовски умен. Я потратил 14 лет, чтобы убедить мир, что я настоящий писатель. И знаете что? В финале я победил. Я добился того, о чем даже не решался мечтать. И теперь у меня все отбирают. Вы имеете в виду также и то, что ваша бывшая жена пытается отнять у вас дочь? Она старается изо всех сил. Но разве вы думаете, что ей это удастся? И в пятый раз, а может, в шестой, наш разговор закончился моими словами. Я не знаю. В ту ночь я плохо спал. На следующее утро, когда я проснулся раньше обычного, ощущение беды снова захватило меня целиком. Вскоре позвонила Элисон. Голос у нее был немного напряженный. «Ты сегодня утром газеты видел?» «Когда я приехал сюда, я перестал читать газеты. Что теперь?» «У меня есть хорошие и плохие новости. С каких начать?» «Разумеется, с плохих. Насколько плохие?» «Это зависит...» «От чего?» «Насколько ты привязан к своей Эмми?» «Эти сволочи хотят забрать у меня премию». «Вот что произошло. Как заявлено сегодня в Лос-Анджелес Таймс, Академия телевизионных искусств вчера приняла решение лишить тебя Эмми на основании празднования, я все знаю». «Мне правда очень жаль, Дэвид». «Не стоит. Это всего лишь безобразный кусок олова. Ты увезла статуэтку из квартиры?» «Да». «Можешь отправить ее им, ничуть не жалко. А какие хорошие новости?» «Ну, это было в том же номере газеты. Похоже, ассоциация сценаристов на своем ежемесячном собрании приняла решение выразить тебе порицание, и ты называешь это хорошими новостями. Дай мне договорить. Они выразили свое порицание, но большинством голосов все-таки отвергли предложение запретить тебе писать». «Подумаешь. Сценарии покупают продюсеры, а им наплевать на решение ассоциации». «Послушай, я понимаю, что сейчас похоже на детского врача, но порицание — это ведь хлопок по руке, ничего больше. Поэтому мы должны рассматривать это как хороший знак. В профессиональных кругах вся эта твоя история воспринята совершенно адекватно». «Но только не в тех кругах, которые раздают премии». «Дэвид, не горячись. Они всего лишь занимаются пиаром. Когда ты вернешься, я не верю в реинкарнацию, Элисон. И вообще, помнишь, что сказал Скотт Фицджеральд в один из своих редких трезвых моментов, уже ближе к концу? В американских жизнях нет вторых актов». «Лично я действую в соответствии с другим принципом. Жизнь коротка, но писательские карьеры на диво продолжительная. Попробуй сегодня выспаться. Ты опять дерьмово звучишь». «Ей есть дерьмо». Конечно, я не заснул, но вместо этого посмотрел все три части трилогии «Апу» Сатьяджита Рея. 6 часов индийской домашней жизни в 50-х годах. Прекрасный фильм. Но только человек, которого мучает бессонница, в состоянии досмотреть его до конца. Наконец я дотащился до постели и проснулся от телефонного звонка. Какой сегодня день? Среда? Четверг? Время потеряло для меня всякую ценность. В недалеком прошлом моя жизнь представляла собой длинный рабочий день, в который я умудрялся впихнуть очень много. Пару часов творчества, съемки, несколько рабочих совещаний, мозговые штурмы для поисков удачных решений, бесконечные телефонные переговоры, деловой ланч, деловой ужин и иногда вечеринки из тех, на которых обязательно надо быть. Раз в две недели я встречался с Кейтлин. Те выходные, когда я был свободен, я проводил за компьютером, оттачивая какой-нибудь эпизод или часть сценария. Я жил на бегу, потому что я был в обойме. А когда ты в обойме, ты не можешь позволить себе остановиться. Иначе. Телефон продолжал звонить. Я взял его. «Дэвид, это Уолтер Дикерсон. Я вас разбудил». «Который час?» «Около полудня. Послушайте, я могу перезвонить». «Нет, говорите, у вас есть новости?» «Да, есть». «И?» «Довольно скромные новости». «Этим вы хотите сказать?» «Ваша бывшая жена согласилась разрешить вам говорить с Кейтлин по телефону». «Наверное, это шаг вперед. «Вне сомнений. Однако она настаивает на паре условий. Вы можете звонить только через день и разговаривать не больше 15 минут». «Она сама выдвинула эти условия?» «Да, сама. И, как говорит ее адвокат, потребовались время и усилия, чтобы уговорить ее даже на этот ограниченный доступ». «Когда я смогу в первый раз позвонить?» «Сегодня. Ваша бывшая жена предложила звонить в 7. Вас это устраивает?» «Конечно», — сказал я, думая о том, что мое расписание ныне трудно назвать перегруженным. «Но мистер Дикерсон, Уолтер, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу снова увидеть свою дочь?» «Если честно, все зависит от вашей бывшей жены. Если ей захочется продолжать дергать вас за яйца, пардон за мой французский, это может тянуться месяцы и месяцы. Конечно, если ваши карманы достаточно глубоки, в этом случае мы можем обратиться в суд. Но давайте будем надеяться, что мадам остынет и согласится договориться о непосредственных контактах. Жаль, что у меня нет новостей получше, но вы, вероятно, уже и сами пришли к выводу, что такой вещи, как полюбовный развод, не существует. А когда еще имеется ребенок, то разногласиям нет конца. По крайней мере, теперь вы сможете разговаривать с Кейтлин. Запомните, это начало». В 7 часов вечера я дрожащей рукой набрал номер. Люси наверняка посадила Кейтлин на телефон, потому что дочь сразу же сняла трубку. «Папа!» — воскликнула она. И по ее голосу я понял, что она искренне рада меня слышать. «Почему ты исчез?» «Мне нужно было уехать, чтобы поработать», — соврал я. «Ты больше не хочешь меня видеть?» — спросила она. Я с трудом сглотнул. «Я безумно хочу тебя видеть. Просто я сейчас не могу». «Почему не можешь?» «Потому что я очень далеко». «Мама сказала, что ты попал в беду». «Верно, были неприятности. Но сейчас уже лучше». «Когда ты приедешь, чтобы со мной повидаться?» «Как только смогу». Я закусил нижнюю губу. «А пока мы будем с тобой разговаривать по телефону». Мой голос дрогнул. «Папа, что случилось?» «Все в порядке, Кейт, все в порядке», — сказал я, вытаскивая себя из бездны. «Расскажи мне, как дела в школе». Следующие 14 минут мы говорили на самые разные темы. От ее роли ангела в школьном спектакле до причин, почему она считает, что большая птица скучная, а куки-монстр классный, и ее желание получить в подарок спящую куклу Барби. Я следил за временем по своим часам. Точно через 15 минут после того, как Кейтлин сняла трубку, я услышал голос Люси. «Скажи папе, что пора кончать разговор». «Папа, уже пора заканчивать». «Ладно, милая, я ужасно по тебе скучаю. Я тоже по тебе скучаю. И я позвоню тебе в пятницу. Я могу сейчас поговорить с твоей мамой? Мам, — сказала Кейтлин. Папа хочет поговорить с тобой. Пока, пап. Пока, дочь. Затем я услышал, как она передала трубку Люси. Но Люси, не сказав ни слова, повесила ее. Естественно, на следующий день мы с Мэтью Симзом говорили только об этом разговоре. Люси так меня презирает, что никогда больше не разрешит увидеть Кейтлин. Но ведь она разрешила вам поговорить с ней. А это явный шаг вперед в сравнении с тем, где мы были неделю назад. И все же я сам все это на себя навлек. Дэвид, когда вы ушли от Люси? 2 года назад. Из того, что вы рассказали мне во время нашей первой беседы, я пришел к выводу, что вы были невероятно щедры, когда дело коснулось раздела имущества. Она получила дом, за который я заплатил полностью. С тех пор вы регулярно выплачивали ей алименты. Вы были хорошим отцом для Кейтлин, и вы не сделали ничего скверного в отношении вашей бывшей жены. Да, это так. Вот видите. И если она через 2 года после развода все еще испытывает к вам ненависть, это ее проблема, не ваша. И если она использует Кейтлин в качестве оружия против вас, ей скоро придется понять, что она поступает как эгоистка, потому что об этом ей скажет ваша дочь. Надеюсь, вы правы. Но меня все равно преследует одна мысль. Какая? Что мне не следовало их бросать. Что я совершил ошибку. Ужасную ошибку. Вы когда-нибудь говорили об этом, Люси? Однако, когда я позвонил в пятницу, Люси снова отказалась со мной говорить. Более того, она велела Кейтлин повесить трубку сразу же по истечении оговоренных 15 минут. То же самое произошло в воскресенье. Но я успел сообщить Кейтлин номер моего телефона в коттедже и попросил ее сказать Люси, что буду жить там еще несколько недель. Согласиться продлить свое пребывание в коттедже Уилларда было легко. У меня не было выбора. К тому же мне повезло, потому что Уиллард принял решение задержаться в Лондоне еще на полгода. У него появилась еще одна большая работа, и ему, похоже, нравится серая мгла этого города. «Так что, получается, ты можешь остаться в его доме до Рождества?» — сказала Эллисон, когда позвонила мне, чтобы сообщить новости. «Более того, он рад, что ты присматриваешь за домом. И он не собирается ничего с тебя брать, за исключением оплаты коммунальных услуг». Очень мило с его стороны. Еще он просил передать тебе, что все, что произошло с тобой, — это перебор и несправедливость. Он даже написал этим ребятам из Эмми, что они повели себя как последние засранцы. Он на самом деле употребил это слово? Приблизительно. Когда будешь снова разговаривать с ним, скажи ему, что я ему очень благодарен. За последнее время это мое первое везение. Но я недолго радовался. На следующий день, когда мне наконец удалось дозвониться до Бобби, в шаге от меня разорвалась мегатонная бомба. Я позвонил ему на мобильный. Услышав мой голос, Бобби заметно смешался. «Привет, как делишки?» — спросил он. «Бывало и лучше». «Да, я слышал, тебе туго пришлось. Откуда ты мне сейчас звонишь?» Я рассказал, что Салли вышвырнула меня из дома, а Эллисон нашла это убежище на берегу. «Да, ты попал в настоящее дерьмо», — заметил Бобби. «Это еще слабо сказано». «Ладно, слушай, прости, что я не объявлялся, но я был в Шанхае по поводу этой поисковой системы. Я знаю, ты мне звонил, чтобы узнать, насколько упали акции». В ушах зазвенел тревожный звонок. «Какое отношение эти акции имеют ко мне, Бобби?» «Какое они имеют отношение к тебе?» «Послушай, ведь это ты велел мне вложить в них все твои деньги». «Я никогда такого не говорил». «Чёрта с два не говорил. Помнишь тот разговор, когда я тебе звонил пару месяцев назад, чтобы сообщить о дивидендах за последний квартал?» «Да, помню». «И о чем я тебя спросил?» «Бобби спросил меня, не хочу ли я стать одним из акционеров, которым будет позволено серьезно вложиться в самые надежные акции азиатской поисковой системы. Системы, которая гарантированно будет ведущей в Китае и Юго-Восточной Азии. Благодаря моей хорошей памяти я помнил наш тот разговор в деталях. Это все равно, что вложиться в Яху с раскосыми глазами. Ты удивительно политкорректен, Бобби. Послушай, речь идет о самом крупном и еще не тронутом рынке в мире. И шанс купить по дешевке. Но я должен знать, тебя это интересует. Пока ты меня не подводил, Бобби. Черт, черт, черт. Этот идиот решил, что я разрешил ему покупать. «Ну как, вспомнил?» — спросил Бобби. «Я ведь спрашивал тебя, интересуют ли тебя эти акции. Ты ответил утвердительно. И я решил, что ты за. Но я не разрешал тебе переводить весь мой портфель. Так ты и не возражал. Для меня за и значит за». «Бобби, ты не имел права покупать акции без моего письменного одобрения. Чушь, и ты это знаешь. Как, по-твоему, осуществляется брокерский бизнес? Путем вежливого обмена подписанными бумажками? Это игра, Дэвид, игра, в которой все меняется в считанные секунды. Я сделал тебе предложение, и ты его принял. И если ты прочитаешь соглашение, которое ты подписал, когда стал клиентом нашей компании, ты увидишь, что там есть пункт, разрешающий покупать и продавать акции по твоему словесному указанию. Послушай, если ты хочешь подать на меня в суд, я ничего не имею против, но тебя обсмеют». «Поверить не могу». «Эй, не принимай близко к сердцу, это не конец света. Через 9 месяцев стоимость акций вырастет в 4 раза. А это означает, что ты не только вернешь потерянные 50%. «Что, мать твою, ты только что сказал?» Подскочил я. Звон в ушах сменился на батом. «Я сказал, если учесть нынешнее падение стоимости ценных бумаг, то акции пошли не так хорошо, как ожидалось. Так что примерно половина из них обесценилась. И твоих в том числе», — спокойно ответил Бобби. «Не может быть. Ну, что я могу сказать? Только одно случается. Ведь так или иначе все это рулетка, верно? Я всегда пытаюсь уменьшить риски, но иногда рынок выкидывает фортели. Главное в том, что это вовсе не катастрофа. Ничего подобного. Потому что в будущем году ты получишь, Бобби. В будущем году я окажусь в долговой тюрьме. Я должен налоговой службе 250 000. Меня трясут студии. Ты хоть понимаешь, что со мной произошло? Все контракты прерваны. В Голливуде я из касты неприкасаемых. Единственные деньги, которые у меня были, я вложил в твою компанию. И теперь ты мне говоришь, я тебе говорю, чтобы ты не нервничал. А я тебе говорю, что у меня всего 17 дней, чтобы заплатить налоги. Ты сам знаешь, налоговая служба не относится по-отечески к тем, кто вовремя не платит по счетам. Они ведь самые большие мерзавцы на планете. И что ты от меня хочешь? Верни мне мои деньги. Тебе придется потерпеть. Я не могу терпеть, мать твою! Дэвид, я не могу дать тебе то, что ты хочешь. Во всяком случае, немедленно. А что ты можешь дать мне немедленно? Только текущую стоимость твоего портфеля. То есть примерно 250 000 баксов. Ты меня разоряешь. Полагаю, ты сам себя разоряешь. Я ведь пытаюсь тебе внушить, если ты оставишь деньги там, где они есть, через 9 месяцев у меня нет 9 месяцев. У меня всего 17 дней. И когда я заплачу налоги, у меня не останется ничего. Ты понял? Меньше нуля. Что я могу сказать? Игра есть игра. Если бы ты был со мной честен. Я и был с тобой честен, придурок, — сказал он, внезапно разозлившись. Давай смотреть фактам в глаза. Если бы тебя не выкинули пинками из твоего шоу за то, что ты крал чужие строчки, мать твою, мать твою, мать твою, вот-вот. С тобой здесь все кончено, буквально и фигурально. И я не хочу иметь с тобой никаких дел. Но еще бы. После того, как ты меня подставил, я не собираюсь продолжать этот диалог. У меня к тебе последний вопрос. Хочешь, чтобы я ликвидировал все твои ценные бумаги? У меня нет выбора. Это утвердительный ответ? Да, продавай все. Прекрасно, будет сделано. Деньги придут на твой счет завтра. Конец истории. Никогда мне больше не звони, сказал я. Зачем я буду тебе звонить? Удивился Бобби. Я не имею дел с лузерами. На следующее утро весь разговор с Симзом крутился вокруг этой последней фразы Бобби. «Так вы считаете себя лузером?» — спросил он меня. «А вы как думаете?» «Вы мне сами скажите, Дэвид». «Я не просто лузер. Я зона повышенной опасности. У меня отобрали все, абсолютно все, и все благодаря моей собственной глупости, моей самоуверенности». «Ну вот, вы снова скатываетесь к ненависти к самому себе. А чего вы ждали? Теперь я еще на пути к финансовой катастрофе. И вы полагаете, что у вас не хватит ума из этого выбраться?» «Каким образом? Повеситься?» «Лучше так не шутить со своим психотерапевтом». Моего менеджера, которому я рассказал про штучки Бобби Барра, это тоже не повеселило. «Не хочу напоминать», — сказал Сэнди Мейер. «Но я предупреждал вас об опасности сосредоточения всего портфеля в руках одного брокера». «Да, но до сегодняшнего дня этот парень делал мне неплохие деньги. И я рассчитывал в этом году хорошо заработать. Я знаю, Дэвид, ситуация сложная. И я предлагаю поступить следующим образом. 250 тысяч за проданные ценные бумаги уйдут в налоговую. Ваши долги по кредитным картам сейчас составляют 28 тысяч, так что их придется выплатить из тех 30 тысяч, которые сейчас у вас на счету. Итого остается 2 тысячи наличными. Но Эллисон сказала, что сейчас вы не платите за жилье. Не плачу и мало трачу. Если я трачу 200 долларов в неделю, это уже целое событие. Значит, на 2000 вы сможете прожить 10 недель. Но остается проблема с элементами. Я говорил об этом с Эллисон. Она сказала, что сейчас на вас работает крутой адвокат. Уверен, в связи с вашими тяжелыми обстоятельствами суд согласится уменьшить ежемесячные выплаты. Я не хочу этого делать. Это несправедливо. Но, Дэвид, Люси сейчас хорошо зарабатывает. И с моей точки зрения, алименты вам присудили непомерно большие. Я знаю, вы зарабатывали примерно 1 000 000 в год, но даже учитывая это, размер алиментов показался мне чрезмерным. Это, простите, скорее плата за вину. Это и была плата за вину. Но теперь вы не можете себе позволить чувствовать себя виноватым. 11 тысяч в месяц вам не по карману. Я продам машину, как вы предлагали. Получу за нее 40 тысяч. А на чем вы будете ездить? На чем-нибудь подешевле, что стоит менее 7 тысяч. Оставшихся 33 мне хватит на выплаты в течение 3 месяцев. А потом? Понятия не имею. Вам лучше поговорить с Эллисон, пусть найдет вам работу. Эллисон — самый лучший агент в городе. Но даже она не сможет мне ничего найти. «Если позволите, я все же ей позвоню», — сказал Сэнди. «Пустое занятие. Я пропащий человек». На следующий день позвонила сама Эллисон. «Привет, пропащий человек». «Чувствую, ты уже пообщалась с моим уважаемым менеджером». «О, я пообщалась с кучей народа», — сказала она. «Включая твои студии». «И что?» «Что? Снова комбинация плохих-хороших новостей. Сначала плохие. Обе студии собираются заставить тебя вернуть гонорары». «Тогда со мной покончено». «Не спеши. Хорошие новости заключаются в том, что они согласились вдвое сократить свои требования. Так тебе придется выплатить 125 тысяч». «Все равно я разорен». «Да, Сэнди мне все объяснил, но на этом хорошие новости не закончились. Я уговорила их разрешить тебе выплачивать долг отдельными взносами, причем первый взнос можно сделать только через 1/2 года». «Большое дело. Беда в том, Эллисон, что у меня не только нет денег, чтобы делать эти выплаты. У меня нет работы». «Ничего подобного». «О чем ты говоришь?» «Я нашла для тебя кое-какую работу». «Писательскую?» «Точно. Ничего особо гламурного, но это работа. И если учесть время, которое она займет у тебя, она неплохо оплачивается. Говори скорее. Но я не хочу, чтобы ты начал стонать, когда услышишь. Эллисон, говори. Это романизация. Я и в самом деле постарался не застонать. Романизация — подённая работа. Берешь сценарий фильма, выходящего на экран, и превращаешь его в короткий роман, который обычно продается в указ в супермаркетах. С профессиональной точки зрения ниже опускаться некуда. На такую работу соглашаются только те, кто не уважает себя или отчаянно нуждается в деньгах, опустившись на самое дно. Не сразу, но до меня дошло, что я подходил по обоим показателям. Поэтому, проглотив гордость, я спросил: «Что за фильм?» «Только не стани снова». Я не застонал в первый раз. «Ну, сейчас, возможно, ты не сумеешь сдержаться. Это новый фильм для подростков». «Называется?» — спросил я. «Потерять это». На этот раз я все-таки застонал. «Давай догадаюсь. Фильм про двух прыщавых 16-летних подростков, которые хотят потерять невинность». «Бог мой, да чего же ты умный?» — сказал Эллисон. «Только детишкам по 17». «Поздно начали». «Слушай, девственность нынче в моде». «Как зовут этих двух протагонистов?» «Тебе понравится Чип и Чак». «Похоже на бобров из мультиков». «И происходит все в каком-нибудь банальном пригородном месте, вроде Ван Нойс». «Горячо. Графство Ориндж». «И один из ребятишек драчун». «Нет, это в Крике. Но там есть замечательный поворот в конце. Выясняется, что девица, которую Чип наконец трахает, сводная сестра Чака, но Чак не знает о ее существовании. Бинго!» «Выясняется, что Джинуари, ее зовут Джинуари». «Да ладно, это такой фильм». «Понятно. Похоже, полное говно». «Абсолютно. Но они предлагают 25 тысяч при условии, что ты сделаешь это за 2 недели». «Берусь», — сказал я. Сценарий был доставлен на следующее утро. Он был омерзителен. Плоские герои, заезженные ситуации, включая неизбежный минет в машине. Масса грязных шуток насчет эрекции, клитора и пердения. И обязательная драка между двумя парнями, когда Чак выясняет, что он родственник девушки, с которой спит Чип. В финале Чак и Чип мирятся, а Джинуари признается Чипу, что он был ее первым любовником. И хотя она не стремится к настоящему роману, они всегда будут друзьями. Закончив читать, я позвонил Эллисон. «Ну?» — спросила она. «Мусор», — сказал я. «Но ты сможешь переписать это в срок?» «Без проблем». «Отлично. Теперь перечислю тебе несколько основных правил, о которых меня уведомил издатель, Макс Ньютон. Объем не должен превышать 15 авторских листов. И помни, это для идиотов, поэтому действие должно развиваться быстро, все должно быть просто. Но учти, что сексуальные сцены должны быть, как он выразился, горячими, но не обжигающими. Ты понимаешь, что он имел в виду?» «Думаю, да». «Еще одно под конец. Издатель знает, что именно ты делаешь эту работу». «И он не возражает?» «Он живет в Нью-Йорке, и он полагает, что все, что происходит здесь, — жуткая глупость. Но мы с ним решили, что дабы защитить и его, и тебя, будет лучше, если ты воспользуешься псевдонимом. Ты ведь не возражаешь?» «Ты шутишь? Я не хочу видеть свое имя на такой муре». «Тогда быстренько придумай». «Как насчет Джон Форд?» «Почему бы и нет, черт побери». «И последнее, Дэвид, хотя ты знаешь, что это дерьмо, и я знаю, что это дерьмо, и даже издатель знает, что это дерьмо, все же...» «Понимаю, будь профессионалом». «Молодец». Если начать с завтрашнего дня, в моем распоряжении ровно 13 рабочих дней, чтобы переписать текст. Но перед тем, как я начал планировать сюжет, разбивая его на главы, задачи на сегодня, я произвел маленький подсчет. 15 авторских листов — это 600 тысяч знаков. Значит, в день я должен выдавать примерно по 47 тысяч знаков, если хочу сдать работу вовремя. 47 тысяч знаков — это около 25 страниц в день. Совершенно безумное количество, если не учитывать того факта, что текст не заслуживает глубокой вдумчивости. Однако работа есть работа. Тем более, повторю, у меня не было выбора. Поэтому я отнесся к задаче серьезно, решив привнести в этот убогий материал налет профессионализма. Я составил для себя жесткое расписание и неуклонно его придерживался. Я позволял себе отвлечься только дважды в день для беседы с Мэтью Симзом и Кейтлин, по-прежнему через день. «Похоже, вы немного взбодрились», — заметил Симс, когда я находился примерно на середине романа. «Работа. Помойная работа, но все же. Но вы выполняете ее прилежно, что похвально. Мне нужны деньги, а также заполнить время чем-то полезным. Другими словами, вы поступаете разумно. А ведь совсем недавно вы говорили, что не сможете найти себе работу. Но это не совсем то, чем мне бы хотелось заниматься. Почему бы вам не взглянуть на это как на позитивное начало? Потому что романизация не может считаться позитивным опытом». Несмотря на грустные мысли, я продолжал трудиться. Каждый день я выполнял свою норму, стараясь не опускаться до низкого уровня изначально тупого материала. Я хорошо поработал. Я сделал 3 экземпляра текста. Один отправил издателю, другой — Эллисон, а третий оставил себе. И я успел в срок. И даже успел на ближайший пункт срочной доставки за целый час до закрытия. Наградой за изнурительный труд был поход в маленький итальянский ресторанчик в Санта-Барбаре. 40 минут езды. Это была первая ресторанная еда с тех пор, как я перебрался сюда. И я ее заслужил. Мне приятно было поесть вне дома. То, что недавно считалось само собой разумеющимся, сейчас превратилось в редкое удовольствие. После ужина я долго бродил под луной по пляжу, радуясь тому простому факту, что я выполнил работу в соответствии с оговоренными условиями. Причем меня не за что упрекнуть. Через 3 дня позвонила Эллисон и сообщила, что издатель в Нью-Йорке в восторге от результата. «Знаешь, что сказал мне Макс Ньютон? Этот парень получил вонючее дерьмо и превратил его в высококачественное дерьмо. Он находится под большим впечатлением. Причем не только от самого текста, но и от того, что ты уложился в срок. Да, и еще, что ты не возникал. Поверь мне, это делает тебя редчайшей особью среди писательской братии. Но по-настоящему хорошие новости заключаются в том, что Макс делает по одной такой романизации в месяц. Раньше он пользовался услугами разных людей, но всегда был недоволен результатом. Вот он решил предложить тебе контракт на 6 романизаций. По 25 000 за каждую. Сроки те же. И я буду продолжать пользоваться псевдонимом? Да, Джон Форд, никаких проблем. Самое главное, ты сможешь погасить долг какой-нибудь из студий. Ты забываешь о моих элементах. Да, Сэнди мне говорил. Ты должен добиться снижения месячной суммы. Это же сумасшедшие деньги. И Люси может себе позволить, пожалуйста, давай не будем это обсуждать. Как скажешь, Дэвид. Но новости хорошие, Эллисон. Замечательно просто. Никогда бы не поверил, что скажу такое про романизацию, но все лучше, чем ничего, — согласилась Эллисон. В ту ночь я спал на удивление хорошо. Утром проснулся отдохнувшим и способным спокойно смотреть на вещи. Если Максу понравятся первые 6 романов, может быть, Эллисон удастся уговорить его взять меня на постоянную работу. При такой оплате, минус налоги и комиссионные, Эллисон, я смогу продолжать платить Люси и потихоньку рассчитаюсь с обеими студиями. «Приятно слышать, что вы так оптимистично настроены», — заметил Мэтью Симс во время нашей очередной беседы. «Да, это окрыляет суметь подняться с колен». Прошла неделя, Макс Ньютон прислал чек через Эллисон. Я немедленно перевел деньги на счет Люси, присовокупив электронное послание, в котором коротко написал: «Алименты за 2 месяца сегодня поступят на твой счет. Было бы приятно как-нибудь с тобой перекинуться словечком». На следующий вечер, разговаривая с дочерью, я спросил у нее, не может ли мама подойти к телефону. «Прости, пап, она говорит, что занята». Я не стал настаивать. Прошли еще несколько дней. Нового сценария от Макса Ньютона не поступало. Я послал Эллисон записку по электронной почте, поинтересовавшись, что происходит. Она ответила мне, что вчера разговаривала с Максом, и все в ажуре. Более того, он сказал ей, что его юридический отдел собирается завтра переслать мне контракт. Но наступило завтра, и Элисон позвонила сама. По ее дрожащему голосу я догадался, что случилась очередная беда. «Не знаю даже, как тебе сказать», — пробормотала она. Я не смог заставить себя в очередной раз спросить, что опять, поэтому промолчал. Макс отказался от контракта. «Что?» «Он отказался подписывать с тобой контракт». «На каком основании?» «Наш старый друг Тео Маккол». «Только не это». «Я прочту тебе заметку, она коротенькая». «О, как же низко могут пасть сильные мира сего». Дэвид Армитаж, сценарист нашумевшего сериала, выгнанный студией за кражу чужих строчек, выведен на чистую воду публикациями нашей газеты, а позже публично пристыженный из-за нападения на некоего журналиста, уточню, на меня, опустился до самой низкой формы так называемого творчества, известного как романизация. По некоторым сведениям, бывший лауреат премии Эмми, справедливости ради, не так давно он был лишен звания лауреата, взялся переписывать сценарии выходящих фильмов для издательства «Лионел Нью-Йорк». И догадайтесь, за какой фильм в первую очередь взялся «Золотой мальчик телевидения»? Грязный фильм для подростков «Потерять это», в сравнении с которым, по слухам, американский пирог кажется поздним Бергманом. Самое забавное — псевдоним, который выбрал себе Армитаж, чтобы спрятаться, Джон Форд. Подразумевал ли он известного режиссера вестернов, а может, писателя-якобинца, сотворившего пьесу «Жаль, что она шлюха»? Хотя в случае с Армитажем более подходящим названием было бы «Жаль, что он плагиатор». Мы долго молчали. Меня не тошнило, я не испытывал шока, не чувствовал себя уничтоженным. Я уже через все эти стадии проходил. Я просто оцепенел, как боксер, которому нанесли удар в голову. И он перестал что-либо ощущать. Наконец Элисон заговорила. «Дэвид, сказать не могу, как, значит, мистер Ньютон прочитал заметку и отказался от контракта», произнес я картонным голосом. «Да, примерно так». «Ладно. Ты пойми, я собираюсь поговорить с одним влиятельным юристом насчет возможности подачи иска о защите чести и достоинства». «Не надо». «Пожалуйста, не говори так, Дэвид». «Слушай, я знаю, когда я в нокауте». «Мы можем с этим бороться». «Нет нужды. Но послушай, прежде чем я повешу трубку, я хочу сказать тебе следующее. Ты была совершенно потрясающим агентом. И к тому же лучшим другом, какого только можно себе представить». «Дэвид, черт возьми, что ты этим хочешь сказать?» «Ничего, кроме... Ты ведь не собираешься делать глупости, верно?» «Ты имеешь в виду, к примеру, обернуть мой Порше вокруг дерева?» «Нет, я не доставлю Макколу такого удовольствия. Но я сдаюсь». «Не говори так». «Говорю». «Я позвоню тебе завтра, как хочешь». Я положил трубку, затем взял свой ноутбук, нашел документы на машину и позвонил владельцу вторичного авторынка в Санта-Барбаре, с которым мы разговаривали неделю или около того назад. Он сказал, что через час будет меня ждать. Я поехал на север. В пункте продажи мне предложили кофе, я отказался. Приветливая девушка сообщила мне, что отчет о состоянии машины будет готов через 2 часа. Тогда же определится и цена на нее. Я попросил вызвать мне такси. Когда такси подъехало, я попросил подвезти меня до ближайшей скупки. Водитель осторожно разглядывал меня в зеркало заднего вида, но с разговорами не приставал и привез туда, куда нужно. Я попросил его подождать. У скупочной конторы были решетки на окнах и видеокамера над тяжелой стальной дверью. Я позвонил, и меня впустили в маленькое помещение, освещенное лампами дневного света. Окошечко открылось, и я увидел располневшего мужчину около 40 лет от роду. Разговаривая со мной, он жевал бутерброд. «Так, ну и что у вас?» — спросил он. «Последний выпуск ноутбука Toshiba Tekra. Куплен новым за 4500. «Просуньте его сюда», — велел он. На осмотр много времени не ушло. «С этими вещами такое дело», — сказал мужчина, пожав плечами. «Они устаревают уже через полгода после появления на рынке. Поэтому цена невелика — 400 баксов. 1600. Продано». Когда я вернулся к пункту продажи автомашин, у продавца уже был готов полный отчет. Он предложил мне 39 280 долларов. «Вообще-то я рассчитывал на 42-43 тысячи», — сказал я. «Больше 40 никак не могу предложить». «Продано». Я попросил у него чек. Затем он вызвал мне еще одно такси, которое доставило меня до ближайшего филиала Bank of America. Операционист попросил меня предъявить удостоверение личности. Затем он позвонил в то отделение банка в Западном Голливуде, которое меня обслуживало. Разговор был довольно долгим, и когда он завершился, мне пришлось подписать несколько анкет. Но в конце концов эти ребята согласились принять чек на 40 тысяч долларов и перевести 33 тысячи из них на счет Люси. Я вышел из банка с 7 тысячами в кармане и взял очередное такси, которое отвезло меня к пункту продажи дешевых машин. За 5 тысяч я исхитрился купить темно-синюю BMW 1994 года выпуска, у которой было всего лишь 98 тысяч миль пробега и гарантия обслуживания на полгода. Оформляя документы, я воспользовался телефоном продавца, чтобы позвонить моему страховщику. Похоже, он сильно удивился, узнав, что я сменил Porsche на такую рухлядь. «Ну, у вас еще есть неистекшие 9 месяцев по страховке Porsche. BMW тянет только на треть цены. То есть у вас осталось примерно 500. Пришлите мне чек, пожалуйста». И я дал ему свой адрес в Мередите. Затем я отправился на своей новой машине в интернет-кафе. Там я купил кофе и подключился к своему серверу. «Люси», — написал я, — «перевел на твой счет элементы еще за 3 месяца. Итого мы с тобой в расчете за 5 месяцев. Надеюсь, что наступит день, когда мы с тобой сможем поговорить. А пока я хочу, чтобы ты знала одну вещь. Я был очень неправ, сделав то, что я сделал. Я понял это сейчас, и мне очень жаль». Отправив письмо, я воспользовался телефоном в кафе и позвонил в центр обслуживания кредитных карт. Каждая из 3 компаний, чьими услугами я пользовался, подтвердила, что мой баланс на нуле. Хорошо, хоть не в минусе. Мысленно я поблагодарил Сэнди, который еще несколько недель назад посоветовал погасить долги по кредитам, сняв последние деньги с расчетного счета. Когда я сказал, что хочу закрыть все счета, меня попытались отговорить от этого, но в этом нет нужды, мистер Армитаж, сказал мне вежливый менеджер из American Express. Нам бы не хотелось терять такого прекрасного клиента, как вы. Но я настоял на своем и попросил прислать мне все необходимые для подписи бумаги по моему адресу в Мередите. Прежде чем уйти из кафе, я подошел к барной стойке и спросил, нет ли у них ножниц. Ножницы нашлись. Я взял их и разрезал все 3 мои золотые карточки на 4 части. Парень за стойкой наблюдал за мной. «Повысили до платиновых или что?» — спросил он. Я засмеялся и высыпал кусочки разрезанных карточек ему в руки. По дороге в Мередит я опять занялся подсчетами. В банке у меня 1700 долларов, в кармане 3600 наличными. От страховщика должен поступить чек на 500 баксов. Алименты за 5 месяцев уплачены. Еще 5 месяцев я могу жить бесплатно в доме Уилларда. Не исключено, что он задержится в Лондоне даже на больший срок, но так далеко я решил не заглядывать. Долгов у меня нет, неоплаченных счетов тоже. Эллисон, да благословит ее Господь, настояла, что сама заплатит Мэтью Симзу из своих комиссионных за посредничество с Максом Ньютоном. Она заявила, что и так чертовски хорошо заработала на мне за 2 моих последних года. И теперь самое меньшее, что она может сделать для меня, это рассчитаться с психотерапевтом. Моя медицинская страховка оплачена на ближайшие 9 месяцев. Одежда мне не нужна, книги тоже. Я не нуждаюсь в дорогих авторучках, компакт-дисках, видеофильмах, персональных тренерах, стрижке за 75 долларов. Отбеливание зубов у дантиста 2000 в год. отдыхе за 8000 на прелестных пляжах Баи. Короче, мне не нужна вся эта дорогостоящая мишура, которая еще недавно заполняла мою жизнь. Теперь я стоил всего 5800. За коммунальные услуги в коттедже мне приходилось платить не больше 30 в неделю. Телефоном я тоже почти не пользовался. Я вполне мог уложиться в $200 в неделю на еду, пару бутылок скромного вина, несколько банок пива и редкое посещение местного кинотеатра. Это, в свою очередь, означало, что следующие 25 недель оплачены. Странное ощущение — свести все к такому низкому уровню. Оцепенение, охватившее меня в тот момент, когда Эллисон сообщила о последней выходке Маккола, так и не проходило. Мне иногда казалось, что я просто двигаюсь по инерции и принимаю решения на автопилоте. Например, уничтожение кредитных карточек. Или продажа ноутбука. Или посещение книжного магазина на главной улице Мередита, где я поинтересовался, нет ли у них работы. Этот магазин был редчайшим явлением. Скромных размеров книжная лавка, которая умудрилась выжить в мире супермаркетов. Там были деревянные балки наверху и паркетный пол. Там замечательно пахло книгами и полированным деревом. Торговал магазин обычной смесью. Дамские романы и детективы, пособия по кулинарии и детские книги, для которых была отведена довольно большая секция. Последние несколько недель в витрине висело объявление, извещающее жителей Мередита, что магазину требуется продавец на полный рабочий день. Все заинтересованные лица должны обращаться к владельцу. Когда я вошел, Лес Пирсон, владелец, бородатый мужчина лет 60 в очках, синей рубашке и джинсах, очень похожий на постаревшего хиппи, стоял за прилавком. Я уже бывал там раньше, поэтому он первым делом спросил, вам помочь что-нибудь найти. По правде говоря, я пришел насчет работы. В самом деле, взгляд его стал внимательным. Вы раньше работали в книжном магазине? Вы знаете книжный суп в Лос-Анджелесе? Кто не знает? Так я там работал 12 лет. Но сейчас вы живете здесь. Я вас тут встречал. Да, я остановился в коттедже Уилларда Стивенса. Да, конечно, я слышал, что кто-то живет в коттедже. Откуда вы знаете Уилларда? У нас с ним общий агент. Вы писатель? Был. Ну, меня зовут Лес, а я Дэвид Армитаж. Почему мне знакомо ваше имя? Я пожал плечами. И вас действительно интересует работа в этом магазине? Я люблю книжные магазины, и я знаю эту работу. Что ж, работать придется 40 часов в неделю. Со среды до воскресенья, с 11 до 7, минус перерыв на обед. И поскольку магазин у меня небольшой, я не могу платить больше $7 в час. Получается примерно $280 в неделю. Боюсь, у меня нет никаких привилегий в виде социального пакета, кроме разве что неограниченного количества кофе и 50% скидки со всего, что вам захочется купить. Вас это устроит? Да, без проблем. Признаться, мне бы хотелось получить парочку рекомендаций. Я достал из кармана ручку и написал номер телефонов Энди Баррена, менеджера книжного супа. Я знал его как человека сдержанного и был уверен, что он не станет болтать всем и каждому, что теперь я пытаюсь получить работу в книжном магазине. И, конечно, Эллисон. «У Энди я работал, а Эллисон — мой агент», — сказал я. «И если вы захотите связаться со мной, у меня есть номер Уилларда в записной книжке». Он протянул руку для пожатия. «Я позвоню, договорились?» В тот же день, позднее, в коттедже зазвонил телефон. «Что ты такое творишь? Устраиваешься на работу в какой-то книжный магазин?» Возмущенно спросила Эллисон. «Привет, Эллисон. Как там жизнь в Лос-Анджелесе?» «Туманно. Пожалуйста, ответь на вопрос. Этот тип Лес позвонил мне и сказал, что собирается взять тебя на работу в свою лавку». «Ты обо мне хорошо отозвалась?» «А ты как думаешь? Но зачем, черт возьми, ты это делаешь?» «Мне нужно работать, Эллисон. И почему, черт побери, ты не ответил ни на одно из моих электронных писем за последние пару дней? Потому что я избавился от своего компьютера. О, Господи, Дэвид, почему? Потому что я больше в эти писательские игры не играю. Вот почему. Не говори так. Это правда. Слушай, я уверена, что стоит немного оглядеться, и мы найдем тебе что? Переписывать сербскую мыльную оперу? Редактировать мексиканский фильм о вампирах? Эллисон, подумай. Если я не смог удержаться на работе по написанию дешевых романов, потому что издателю стыдно иметь со мной дело, даже если я выступал под псевдонимом, кто меня наймет? Ответ прост — никто. Возможно, не сразу, но... Помнишь журналистку из «Вашингтон-Посту», которой отобрали Пулитцеровскую премию после того, как выяснилось, что она придумала сюжет своего репортажа? Ты знаешь, чем она занимается сейчас, через 10 лет после ее маленького проступка? Продает косметику в каком-то магазине. Вот что происходит, когда тебя разоблачают как литературного жулика. Тебе самое место за прилавком. Ты зря сравниваешь себя с этой девицей. Твой проступок. Вряд ли его можно назвать проступком. Тео Маккол смог убедить весь мир в обратном. И теперь с моей писательской карьерой покончено. Дэвид, мне совсем не нравится, что ты говоришь об этом так спокойно. Но я спокоен. И вполне доволен. Ты часом не подсел на прозак? Равнодушен даже к виски. Слушай... Почему бы мне не приехать к тебе в гости? Подожди несколько недель, пожалуйста. Цитирую Грету Гарбо. Я хотеть сейчас побыть одной. Ты уверен, что ты в порядке? Лучше, чем когда-либо. Ты мне все равно не нравишься, — сказала она. Примерно через час телефон снова зазвонил. На этот раз это был Лес Пирсон. «Вы получили великолепные рекомендации от Эдди Баррона и от вашего агента. Когда хотите приступить к работе?» «Я бы начал завтра». «Тогда увидимся завтра в 10». «Да, еще одна мелочь. Признаться, мне было грустно узнать, через что вам пришлось пройти». «Спасибо». Итак, как было договорено, я вышел на следующий день. Работа была простая. Со среды до воскресенья я управлялся в магазине самостоятельно. В основном стоял за прилавком, помогая в выборе покупателям. Также я занимался заказами и инвентаризацией. Еще я подметал помещение, стирал с полок пыль, мыл туалет, подсчитывал выручку и каждый вечер относил деньги в банк. При этом у меня оставались час или два в день, чтобы почитать, сидя у кассы. Работа была не пыльной, особенно в будни, когда в магазин забредал случайный абориген. В выходные народу набегало побольше, особенно если учесть, что Мередит был излюбленным местом отдыха обеспеченных лос-анджелесцев. Но даже и при таком раскладе работа не угнетала и не напрягала. Я так и не узнал, вызнал ли кто-нибудь из постоянных покупателей, кто я такой. Надо сказать, что никто из них никогда не задавал мне лишних вопросов и не одаривал понимающим взглядом. В Мередите существовало негласное правило держаться от всех на почтительном расстоянии. Это правило меня вполне устраивало. И когда вечером в пятницу приезжали отдыхающие, я ни разу не увидел среди них кого-нибудь из индустрии развлечений, потому что за исключением отсутствующего Уилларда Стивенса, милейший городок на берегу Тихого океана привлекал в основном юристов, врачей и дантистов. Для них я был всего лишь продавцом в книжном магазине, который, кстати, от недели к неделе все больше менял свою внешность. Прежде всего, я сбросил примерно 15 фунтов, дойдя до завидной стройности. Помог в этом, разумеется, стресс, а также сокращение потребляемого алкоголя. Теперь я ограничивался бутылкой пива или стаканом вина в день. И ел я простую и малокалорийную пищу. Каждый день я бегал по пляжу. В какой-то момент я решил перестать бриться. Волосы тоже отросли. К концу первого месяца в магазине я выглядел как отощавший осколок 60-х. Но ни Лес, ни кто-нибудь другой в мире детей не позволил себе высказаться по этому поводу. Я делал свою работу и делал ее хорошо. Я был прилежен, аккуратен и всегда вежлив. Все шло нормально. Лес оказался неплохим парнем. Сам он работал только в понедельник и вторник, мои выходные дни. В остальное время он плавал на яхте и играл на бирже по интернету. Как-то в разговоре со мной он обмолвился, что лет 10 назад ему досталось немного семейных денег, что позволило купить магазин, о чем он мечтал, работая в Сиэтле в отделе рекламы, и вести приятную жизнь в городке на Тихом океане. Он также сказал, что разведён, и у него двое взрослых детей, живших неподалеку. Приступая к работе, я поставил его в известность, что мне нужно через день звонить своей дочери в 7 часов вечера. Лес настоял, чтобы я пользовался телефоном в магазине. Когда же я предложил заплатить за эти регулярные 15-минутные разговоры, он и слушать не захотел. «Считайте это дополнительной льготой», — сказал он. Люси все еще отказывалась общаться со мной. Через 2 месяца я рискнул позвонить Уолтеру Дикерсону и спросить, есть ли шанс договориться о моих непосредственных встречах с Кейтлин. «Если Люси захочет при этом присутствовать, я не возражаю», — сказал я. «Мне просто отчаянно хочется видеть свою дочь». Через несколько дней Дикерсон мне перезвонил. «Увы, никаких изменений, Дэвид», — сказал он. «По словам адвоката вашей бывшей жены, она все еще не уверена насчет этой идеи. Но хорошие новости заключаются в том, что Кейтлин, опять же, по словам адвоката, требует от матери объяснений, почему она не может встречаться с отцом. И еще хорошие новости. После долгих препирательств мне удалось договориться о разрешении на ежедневные звонки». «Это отлично». «Потерпите еще немного, Дэвид, не задирайтесь. Рано или поздно Люси все равно придется уступить. Спасибо вам, Уолтер. Я могу оплатить ваш звонок. Куда переслать деньги? Давайте будем считать, что этот звонок за счет заведения». К концу 3-го месяца работы в книжном магазине моя жизнь начала проходить в приятном устоявшемся режиме. Я бегал по утрам, я ходил на работу. Я закрывал магазин в 7. Каждый день я разговаривал с Кейтлин, потом отправлялся домой. Дома я читал или смотрел фильм. В выходные я часто ездил вдоль океана или коротал вечер в местном кинотеатре или ужинал в скромном мексиканском ресторане в Санта-Барбаре. Я старался не думать, что будет через 8 недель, когда мне потребуется внести следующие 11 тысяч в качестве алиментов или как я буду расплачиваться со студиями. Срок неумолимо приближался. Еще я старался не думать о неминуемом возвращении Уилларда Стивенса из Лондона. А это, по словам Эллисон, должно было случиться примерно через 3 месяца. Я решил разбираться со своими проблемами по мере поступления, потому что понимал, стоит мне задуматься о будущем, я снова впаду в депрессию. Эллисон звонила мне каждую неделю. Новостей, касающихся меня, у нее не было. Никаких перспектив насчет работы, никаких гонораров за старые вещи, никакого оформления новых прав. Но она все равно звонила мне в субботу утром, чтобы узнать, как я справляюсь. Я говорил ей, что у меня все нормально. «Знаешь, я бы больше обрадовалась, если бы ты сказал, что дела — настоящее дерьмо», — заметила она. «Но они в самом деле не дерьмовые». «А я думаю, что с тобой что-то не так», — сказала она. «Ты напрасно так думаешь». «Знаешь, Дэвид, как-нибудь ты удивишь меня до усрачки, неожиданно позвонив и сообщив нечто такое, что перевернет всю твою жизнь». Через 2 недели именно это и произошло. Было 10 утра, я как раз открывал магазин. Покупателей не было, поэтому, сварив себе кофе и разобравшись с почтой, я решил просмотреть свежий номер «Лос-Анджелес Таймс». Я снова начал читать газеты. На одной из полос я увидел следующую заметку. Отшельник-мультимиллиардер Филипп Флэг решил вернуться в кресло режиссера через 5 лет после того, как его фильм «Последний шанс», который он сам же и финансировал, под дружное улюлюканье был изгнан с экранов. Теперь Флэг объявил, что он возвращается в кинематограф с необычной комедией «Три старых ворчуна». В сюжете рассказывается о стареющих ветеранах Вьетнамской войны из Чикаго, которые, попав в тяжелое материальное положение, решили подзаработать ограблением банков. Флэг снова будет финансировать постановку фильма, сценарий к которому он написал сам. По его словам, зрителей ожидает острый юмор, характерный для фильмов великого Роберта Альтмана. Флэг обещает настоящие сюрпризы в выборе актеров, а кастинге вскоре будет объявлено. Остается надеяться, что мистер Флэг, состояние которого оценивается в 20 миллиардов долларов, не будет пытаться превратить предполагаемую комедию в некое искусственное повествование о страхе. Экзистенциальный страх всегда смотрелся плохо на фоне чикагского горизонта. Я отложил газету. Потом взял снова. Я не мог поверить своим глазам, которые все время останавливались на одной фразе. Флэг снова будет финансировать постановку фильма, сценарий к которому он написал сам. Бездарный ублюдок, мерзавец. Он не просто украл мой сценарий. У него хватило наглости даже оставить название оригинала. Я взял трубку и набрал номер Эллисон. «Эллисон?» — спросил я. «Я как раз собиралась тебе звонить». «Ты видела?» «Да», — сказала она. «Я видела». «Он не может затеять это всерьез. Он стоит 20 миллиардов. Он может затевать это настолько всерьез, насколько ему захочется».